Василий Завадский. Мальчик, который никогда не плакал. Если во дворе шумно, значит, вскоре у местных бескостных языков появится очередной сюжет для сплетен. Тут возможны варианты. Либо бабки-квахтухи по поводу и без снова поносят кого-то из соседей, либо детвора опять измывается над Женькой. Пашка, откинув в сторону учебник по истории за 6 класс, бросился к окну, будто к экрану телевизора перед показом диснеевских мультиков. Мальчик отдернул бязевую штору, вгляделся в полумрак двора Сталинки. Там, в сгущающихся октябрьских сумерках, на поросшей чагой приземистой березе, словно загнанный псами кот, сидел Женька. Вокруг дерева, будто волчок, наяривала круги Дина, рослый щенок тигрового боксера. Надрывистый лай собаки сливался с уже начавшим ломаться гнусавым голосом Максима, Пашкиного одноклассника и хозяина Дины, прослывшего главным хулиганом во дворе. Завсегдатые при подъездных скамеек наперебой пророчили Максу большое будущее. Детская комната милиции, тюрьма и, как следствие, морское дно. Кладбище, получившее свое неофициальное название за то, что приняло в свои объятия десятки моряков еще при Союзе. Двое ребят из соседнего двора, дружки Максима, чьих имен Пашка не знал, подливали масло в огонь, раззадоривали Дину. «Куси, куси!» — шипели детские рты. «Отстаньте от меня! Я вам ничего не сделал!» — кричал Женька, сидя на корявой березе, что есть сил, вцепившись в шершавый ствол. «Уходите!» «Не заплачет!» — констатировал Максим. Глаза хулигана забегали по ковру из опавшей листвы в поисках снаряда. Набрав из подросшего рядом дуба полную жмень желудей, Макс швырнул бурую шрапнель в Женю. Желуди картечью разлетелись в разные стороны. «А я говорю, заплачет, зуб даю!» Один из дружков Максима уже целился в загнанного Женьку куском где-то найденного кирпича. «Спорим?» Макс с опаской взглянул на товарища. Даже этот двоечник видел грань между издевкой и потенциальным преступлением. Дина с неистовым лаем тщетно бросалась на ствол дерева. Пашка с замершим сердцем наблюдал за происходящим сквозь пыльную призму окна своей квартиры. Там ему ничего не угрожало. Они были знакомы с Максом чуть ли не с ясельного возраста. Но даже несмотря на это, Паша все равно на каком-то подсознательном уровне побаивался своего товарища. От Максима, как от обезьяны с гранатой, можно было ожидать чего угодно. Пес, хоть и обладал таким же характером, как и его хозяин, дурным и неустойчивым, не был лишен простых собачьих слабостей. Пенящаяся слюна и пиранья скал, будто по мановению волшебной палочки, исчезали с морды зверя при виде колбасы или чего-нибудь мясного. Эта маленькая хитрость, подсмотренная Пашкой в каком-то фильме советских времен, не раз спасала его пятую точку от острых клыков иголок Дины. Эх, знал бы это Женька! «Уходите!» — выкрикнул Женя, когда рыжий кирпич глухо ударился о ствол березы прямо у его головы. Лишенные влаги, словно высушенные на ветру глаза, даже не моргнули. Мальчик, как бельчонок, вцепился онемевшими пальцами в шершавую кору дерева и изредка стрелял молящим взглядом в сторону окон своей квартиры. Вот сейчас, в эту самую минуту, на балконе должна появиться его мама. С бегуди в пунцовых волосах, с раскрасневшимся от гнева одутловатым лицом, с заляпанным кетчупом плюшевом халате, должна появиться и заступиться за сына. Но мама не появилась. Ни сейчас, ни в тот момент, когда озябшие детские пальцы отпустили березовый ствол, и Женя, собирая по пути все сухие ветки, рухнул на землю, как зрелый каштан. Пес тут же бросился к легкой добыче. Дина рвала голубую олимпийку. Хулиганы хохотали. «Куси, Дина, куси!» Науськивал Максим собаку на барахтающегося в сухой листве ребенка. Свернувшись калачиком и закрыв серое от страха лицо руками, Женька с мольбой вглядывался в фасад панельки. Понемногу в пыльных окнах загорался свет. Кто-то садился ужинать, кто-то делал уроки. Из приоткрытой форточки на первом этаже доносилась минорная легато на расстроенном фортепиано. Это Ирка, подружка Жени, насиловала старый инструмент. Красной искрой упала звезда. Нужно загадать желание. А нет, это кто-то выбросил окурок из окна. Но все равно загадать нужно. Обязательно. «Хочу, чтобы они отстали от меня», — процедил сквозь зубы Женя, отбиваясь от собаки. «Хочу, чтобы они ушли». Максим с дружками, заливаясь смехом, бросали в бедолагу желуди, стараясь при этом не задеть слюнявую псину. Мама Жени так и не вышла на балкон. Не наорала на хулиганов, не заступилась. Пашка, не зная звать отца или просто вернуться к зубрежке, безразлично задернул штору. Желтая глазница окна подернулась серой бязью. Максим выиграл спор. Женька в тот вечер так и не заплакал. «Не чавкай, как свинья», — сказала тетя Люда, мать Жени, даже не удосужившись повернуться лицом к сыну. «И ложкой не греми, не в барабан бьешь». Словно дуплетный выстрел прозвучало два гулких удара. Женина мать отбивала свинину к ужину. Бах, бах, бах. Триплет сопровождался чавканьем убойны. От ударов бучарды звенело в левом ухе. Женя как мог держал ложку в перебинтованной руке и уплетал борщ. В тот вечер клыки Дины все-таки совладали с хлипкой олимпийкой. Прошли сквозь свитер, и теперь на предплечье Женьки бурел растянутый несвежий бинт. Ни о каких больницах и противостолбнячных уколах речи не шло. «Мама знает, как лучше. До свадьбы заживет», — констатировала тем вечером тетка Люда. Женщина, собрав пухлую ладонь плевы и свиную обрись, утиной походкой вышла из кухни. Из ванной донесся звук возни, загремела металлическая тара. Через минуту-другую тетка Люда вернулась, вытирая руки о цветастый фартук. Вновь взялась за работу. Бах, бах! Гремела бучарда. Женя, словно пылесос, попытался стянуть с раскаленной от перегретого борща ложки капустную гущу. Горячая сталь обожгла верхнюю губу. От боли мальчик бросил ложку в бордовое варево. С досады ударил больной рукой по столу. «А не смей!» На сей раз Людмила Сергеевна все-таки обернулась, уронив на стол молоток для мяса. «Это длань Господня тебе, уроду протянутая!» Женщина указала рукой на кухонный стол. «А ты погонь своими отростками бить по ней вздумал?» «Ну, мам...» Начал было Женька, но закончить не успел. Мясистая рука матери отвесила ему звонкий подзатыльник. Женя едва не нырнул лицом в тарелку. Мальчик посмотрел на мать полными обиды глазами. Женщина закипала. «Я тебе покажу, как кормящую руку кусать!» Второй удар пришелся по щеке. Половина Женькиного лица исчезла под медвежьей лапой матери. У мальчика загудело в голове. Левое ухо вспыхнуло пожаром. «А это еще что такое?» Вопрошающий взгляд тетки Люды упал и тут же прирос к пальцам сына. Ногти Женьки пестрели от лака всеми цветами радуги. Фиолетовый, красный, голубой и сине-черный въелся в кутикулы. Нанесенный неумелой детской рукой, да к тому же кисточкой помелом, так действовал на тетку Люду, как красное полотнище на быка. Женька вжался в стул. Этому Тореро не суждено выйти победителем из этой схватки. «Мам, мы просто...» Начал было оправдываться мальчик. «Опять ты с этой Иркой-дыркой путался? Что, в дочке-матери играли?» Лицо женщины походило на забытый на подоконнике помидор. «Мам, ей же 8!» Женька держал оборону как мог. «Мы же просто играли. Мне-то что с этого лака? А Ирке хоть побаловаться есть с кем. Она ведь одна девочка во дворе. Я когда мыться буду, пемзы все отдеру». Женька сунул матери под нос руку с растопыренными, как веер, цветными ногтями. «Лак-то почти весь отшелушился, смотри!» «А ты и рад потакать этой соплячке!» Тетка Люда схватила сына мясистой клешнёй за тонкие пальцы. Начала заламывать. Раздался хруст сухостоя, какой бывает в лесу, когда пробираешься через валежник. Женька замычала тупой боли. Вслед за пальцами последовала кисть. Рука мальчика выгнулась под неестественным углом. «Господи, помилуй, вырастила педераста!» Пыхтящая, словно чайник, тетка Люда рывком стянула сына со стула и поволокла к разделочному столику, на котором, среди розовеющей свиной убоины, лежал молоток для отбивки мяса. «Мама, пожалуйста! Мамочка, не надо!» Женька догадывался, что его ждет. Он лихорадочно легался ногами, сминая в кучу вытоптанный бежевый ковер. «Мам, я больше не буду. Я буду с мальчиками играть». «А ну, закрой пасть!» – взревела тетка Люда. «Лариску взбесишь и меня заодно». Женщина прислушалась. Из ванной донесся слабый металлический скрежет. И без того большие глаза Жени теперь готовы были выпасть из глазниц. На секунду мальчик затих. Но тут же забился в новых отчаянных попытках вырваться из цепких клешней матери, когда та, завалившись всем телом, прижала его руку к разделочной доске. «Этот лак, мерзавец, ты долго не смоешь!» Женщина занесла над кистью сына увесистую бучарду. Прежде чем мальчик успел понять, что происходит, тяжелый рифленый боек молотка с влажным хрустом упал на указательный палец. Лопнул ноготь. Бормотание пузатого телевизора заглушил Женькин крик, переходящий в сдавленное мычание. Такое, какое можно услышать в убойном цеху скотобойни. Молоток второй раз рассек воздух. Жидко чавкнул средний палец. Тупая боль растеклась по дрожащему телу, словно ток неслась по нервам, пульсировала где-то глубоко в голове. «Этот пальчик хочет спать?» Тетка Люда вновь занесла бучарду. «Этот пальчик? Прыг в кровать!» Молоток с еще большей силой опустился на искалеченную руку. Разделочная доска пестрела алыми бусинами крови. Под расплющенными пальцами Жени растекались красные лужицы. «Этот пальчик прикорнул?» Обнажив медные зубные коронки, взревела тетка Люда и опустила окровавленный боек на крохотный мизинец сына. «Этот пальчик уж уснул!» Женькино мычание превратилось в скулёж подбитого щенка. От боли мальчик прикусил обе щеки, давя рвущийся наружу вопль. Рот полнился вязкой, железной слюной. Глаза застелила пелена тумана, а в голове, будто старый трансформатор, загудел обезумевший мозг. Женька терял сознание. Мальчик, обмякший птичьей тушкой, выпал из объятий своей матери, рухнул на устеленный линолеумом пол. За окном сгущались навязчивые осенние сумерки. В стенах гудели водопроводные трубы. А из телевизора Леонид Каневский из передачи «Следствие вели» что-то декламировал о домашнем насилии. Уважаемые друзья, еще больше аудиокниг на ресурсах «Книга в ухе». «Книга в ухе» — самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно. Тишину осеннего вечера разрывала оглушительная канонада. Женька взглянул в окно. На окраине двора, неподалеку от мусорных контейнеров, Дворовая детвора жгла костер. Глухие хлопки лопающихся желудей каштанов сменялись свистом прогоравших, накрепко закрученных пробками бутылок от газировки. Тягучий, едкий дым от тлеющей сырой листвы тяжелыми клубами перекатывался по двору. Через приоткрытую форточку в нос Жени ударил ни с чем не сравнимый аромат. Запах осени. Запах каникул. В ход пошла тяжелая артиллерия. Макс бросил в тлеющие угли обломки шифера, найденного, наверное, где-то за гаражами. Дина, заливаясь тонким лаем, носилась за Пашкой, беззлобно пытаясь схватить того за штанину. Женька торопился. Октябрьские костры были своего рода ритуалом, знаменующим начало осенних каникул. Пропустить такое Женька никак не мог. Максима с его дружками он не боялся. В конце концов, там же Пашка. А Пашка — друг. Он заступится. Другое дело — Дина. Женя до одури боялся собак. Плохо заживающие пальцы упрямо отказывались завязывать шнурки. Больше всего досталось мизинцу. По цвету и форме он теперь напоминал черничный рогалик с протекшей начинкой. Под лопнувшими, частично слезшими ногтями чернели полумесяцы свернувшейся крови. Мать Жени наплела с три короба и школьным учителям, и соседям, что сын Аболтус прищемил пальцы дверью маршрутки. Как ни странно, но в школе в эту ахинею поверили. Но по указу своей матери Женя на уроки не ходил. Да и вообще не высовывался из дома без лишней надобности. Женька взглянул на настенные часы. До прихода его матери со смены в магазине под лгущим названием «Выгодный» оставалось больше часа. Натянув на лоб нелепую шапку с красным помпоном, мальчик выбежал в прокуренный подъезд. Вечерний двор встретил Женю ароматом тлеющей листвы, вороньим граем и утробным рыком Дины. Пес в полной боевой готовности, пуская из-под вислых щек слюни и скаля зубы иголки, преградил выход из подъезда. Хозяина рядом не было. Женька, вытаращив испуганные глаза, застыл, словно вкопанный. На спине мгновенно выступила испарина. Лоб чесался под колючей шапкой. И мальчик, и зверь выжидали. Было очевидно, кто здесь охотник, а кто добыча. Женька осторожно шагнул назад. Дина в ту же секунду сделала короткий выпад к потенциальной добыче. Звонко пролаяла и, сморщив складчатую морду, вновь приняла боевую позу. Боязливо пятясь, не сводя взгляда с собаки, Женя медленно, шаг за шагом, скрывался в полумраке парадного. Гулко захлопнув за собой деревянную дверь, он понесся к своей квартире, перепрыгивая по несколько ступенек за раз. У Жени был план. Мальчик подсмотрел идею в фильме про Шурика. Скоро Дина уснет. Решив не тратить драгоценное время на поиски снотворного, которого все равно в доме не было, Женя засовывал битое стекло в кусок мясного пирога. Дина заснет мертвым сном. Стараясь не порезаться об осколки битой бутылки, тщательно маскируя каждое стеклышко в мясистом нутре выпечки, Женя с опаской поглядывал на часы. Скоро должна была вернуться мать. Взведенным курком револьвера щелкнула собачка в дверном замке. Из прихожей послышалось тяжелое дыхание и шелест пакетов. Мальчик побелел. Сердце провалилось в желудок. Мать почему-то вернулась домой раньше. «Сына, грей маме ужин!» Властно прозвучало из прихожей. Женя в панике сметал остатки стекольного боя в кухонное полотенце. Соднящие, искалеченные пальцы неуклюже собирали искрящиеся осколки со столешницы. «Чем это ты занят?» прозвучало за спиной мальчика. От неожиданности Женя выронил из непослушных, трясущихся рук полотенце с секретным ингредиентом. Десятки блестящих осколков россыпью разлетелись по линолеуму. Наливающиеся кровью глаза тетки Люды сканировали кухню в поисках дополнительных улик. Взгляд упал на одинокий кусок пирога. Изобильной мясной начинки, словно стразы, тетки Люди подмигивали плохо замаскированные, блестящие осколки стекла. «Ах ты, выродок! Ты что, недоносок? Мать родную схоронить вздумал!» Бас тетки Люды звучал, как разогнанная турбина. Женя едва успел укрыть голову руками. Увесистая плюха не достигла цели. Женька кое-как уклонился. Неудавшаяся атака тетки Люды только подбросила поленье в топку. Взбешенная женщина схватилась за первое, что попалось под руку – разделочную доску. Раздался глухой хлопок, словно на кухне взорвали пистон. Левое ухо Жени горело, а в голове, наверное, что-то лопнуло. От удара мальчик упал на пол, свернулся в позу эмбриона на холодном линолеуме. Брань его матери звучала в голове сдавленным эхом, будто бы Женю с головой погрузили под воду. «А ну-ка, жри!» Невменяемая женщина размазывала набитый стеклом пирог о лицо сына. Острые осколки резали губы, царапали подбородок. Запал женщины и не думал угасать. Схватив сына за ногу, тетка Люда потащила его по полу в сторону ванной. «Вам дано ради Христа не только веровать в него, но и страдать за него!» Неистово, словно мессия, декламировала Женина мать, перетаскивая брыкающегося сына через порог ванной. Щелкнул выключатель. В тусклом свете лампочки Ильича, рядом с гудящими водопроводными трубами, стояла накрытая крышкой 30-литровая выворка с дюжиной насверленных отверстий по всей окружности. В металлической крышке, там, где должна была быть ручка, находилось солидных размеров отверстие, наглухо забитое самодельной деревянной пробкой. В выворке слышалась возня. С яростным скрежетом что-то исступленно пыталось продрать когтями металл. «Нет, мамочка, нет!» – завопил Женя, зная, что его ждет. Эту процедуру он проходил уже не раз. «Пожалуйста, мама! Только не Лариска!» Мальчик забился из последних сил, словно попавший в капкан зверь. «Ибо по мере, как умножаются в нас страдания Христовы, умножается Христом и утешение наше!» Игнорируя мольбы сына, женщина выдернула заглушку из выворки. Наступив сыну на пах, тетка Люда засунула едва начавшие заживать пальцы Женьки между приоткрытой дверью и дверной коробкой. Когда-то его папа так колол грецкие орехи. «И так переноси страдания, как добрый воин Иисуса Христа!» Женщина рывком прикрыла дверь. Раздался влажный хруст, сменившийся гортанным криком, который никак не мог принадлежать ребенку. Обмякшая кисть Женьки выпала из дверных тисков. Часть косяка и завес окрасились в красный. Покрытые струпьями старые раны вскрылись, как замерзшая река по весне. Из раздутых пальцев капала алая кровь, оставляя густую россыпь клякс на кафельном полу. Скрежет внутри выворки стал яростней. Женин вопль встревожил крысу. «Она давно не ела!» Тетка Люда, не убирая ногу с Жениного паха, сунула искалеченную руку сына в черное жерло выворки. Пульсирующие от боли пальцы мальчика непроизвольно нащупали жесткий, слипшийся от крови мех, кожистый, толстый, словно трос, хвост. «Бон аппетит, Лариска!» — выкрикнула тетка Люда и ударила по выворке стоящим рядом металлическим совком. Загремел страшный колокол. Оглушенная, взбесившаяся крыса заметалась по выворке. Словно по мясному канату, тварь взбиралась по детской руке, впивалась острыми коготками в кожу, вгрызалась зубами в плоть. Добиралась до локтя, просовывала окровавленный нос в щель между Жениной рукой и крышкой. Падала ниц. Страшный цикл повторялся снова и снова. А чуть позже, когда животное успокоилось, по вентиляционным шахтам пронесся душераздирающий детский вопль, растворившийся где-то под стропилами чердака, пугая голубей и тревожа бездомных кошек. Лариска, жадно слизывая кровь, начала жрать мягкие пучки искалеченных пальцев. И Женька пропал. Пропал не так, как пропадают альпинисты в горах, или как исчезают старые коты, очевидно, уходящие умирать. Даже не так, как грибники в лесу. Нет, он скорее пропал, как пропадает пазл мозаики за диваном. Все знают, что он где-то есть, что он непременно найдется. Вот только нужен ли он будет кому-нибудь, когда мозаика переедет на чердак дачи, а дети вырастут. Каникулы закончились. Ноябрьские ветры уже успели обглодать заиндевевшие деревья. В квартирах дали отопление, а Женька не появлялся ни в школе, ни во дворе. Пашка, как единственный друг, единожды пытался позвонить Жене на домашний. Скорее для очистки совести, так сказать, отметиться. «У Жени ангина», — дежурной фразой ответила тогда тетка Люда. И бросила трубку, прежде чем Паша успел закончить банальное приветствие. Иногда поздними вечерами, сидя на подоконнике и зубря очередное высокопарное творение русского классика, Паша замечал детскую фигуру, бездумно прогуливающуюся по двору. В цигейке с затянутым словно удавка белым шарфом, в шапке с помпоном, ребенок петлял среди голых деревьев, собирал желуди, набивал ими варюшки, будто обойму патронами, и отправлялся расстреливать кошек, греющихся на канализационных люках. Паша был готов поклясться сердцем матери, что это был Женька. Только у него была такая дурацкая шубка. Как-то раз, высунувшись в распахнутую форточку, Паша даже окликнул товарища, а ему хоть бы хны. Мальчуган в нелепой шубе продолжал терроризировать бездомных кошек, не обращая на Пашкины оклики никакого внимания. В редкие вечера, когда Жене удавалось найти подходящую ветку потолще, одной-двум кошкам, не успевшим увернуться от хлестких ударов мальчугана, крепко доставалось по тонким пушистым спинкам. А потом пропала Дина. Мусоля в руке толстенный кусок докторской колбасы, Макс уже битый час искал своего питомца. Обшаривал все подворотни, дважды возвращался за гаражи, куда родителями настрого было запрещено соваться. Оббежал подъезды, насвистывая обветренными губами прерывистый позывной, словно осипший соловей. Оставалось только одно неисследованное место — вечно затопленный подвал третьего подъезда. Спустившись по выщербленной лестнице к подвалу, Максим подпер постоянно захлопывающуюся дверь лысым березовым веником, валявшимся рядом. Стянул с ушей шапку, чтобы лучше слышать. Вдруг Дина внутри. Может, ей перебил лапу сосед-доброжелатель? Или она угодила под мотоцикл и уползла умирать? Забилась под водопроводные трубы. И теперь жалобно скулит где-то в темноте, чуя скорую смерть. Максим не хотел думать о плохом. Мальчик включил фонарик-брелок. Холодный луч заплясал на глубоких лужах с тухлой коричневой водой. В нос били миазмы разлагающегося чрева подвала. Держа в одной руке кусок колбасы, а фонарик в другой, Максим, как канатоходец, балансировал на хлипкой импровизированной гате, сложенной из кирпичей и досок. Гнилой Уважаемые друзья, еще больше аудиокниг на ресурсах «Книга в ухе». «Книга в ухе» — самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно. Скользкий штакетник был притоплен бурой водой. «Дина!» Громкий шепот Макса разлетелся по темным коридорам. Где-то в недрах смрадного лабиринта раздался громкий всплеск. Будто щука ударила хвостом. Мальчик насторожился. Прислушался. Всплеск повторился. На сей раз громче и теперь не походил на бьющуюся в воде рыбу. Максиму показалось, что кто-то там в темноте бросил на разделочную доску большой кусок сырого мяса. «Дина?» Мальчик, осторожно ступая по мосткам, уже с опаской окликнул питомца и повернул за угол. Четыре чавкающих звонких шлепка донеслись из темных недр. Максим знал, откуда именно. Там, в самом сердце подвала, затерявшийся в переплетении тупиковых коридоров, находился давно не действующий тепловой узел с насосной станцией. Ребята постарше рассказывали о том месте разные небылицы. О беглом зэке, скрывающемся там от милиции, о маньяке-детоубийце, который хранит в насосной свои страшные трофеи, о матном гномике. На самом же деле, Максим знал, что старшие пацаны попросту тягали туда девок. А все эти байки нужны были лишь для того, чтобы отбить у дворовой мелкоты всякое желание соваться в любовное гнездышко взрослых. С грохотом захлопнулась металлическая входная дверь. Веник подвел. Макс, вздрогнув от неожиданности, соскользнул с мостков, по щиколотку вступив в зловонную воду. Засаленный кусок колбасы выпал из детской руки. Сердце пыталось выломать ребра. Собравшись с духом, мальчик направился к тепловому узлу. Не возвращаться же на полпути. Уверяя себя, что ничего страшного в темных подвалах нет и быть не может, Макс осторожно приближался к приоткрытой двери в насосную. Несмотря на самоутешение, луч фонарика предательски дрожал, плясал на покрытых плесенью стенах. Максим приоткрыл висевшую на одном завесе дверь. Блеклый свет фонарика с еще большим неистовством заплясал на гнилых лужах, ржавых насосах, пробежался по покрытому паутиной потолку. Ребенка забило в треморе. Издав сдавленный крик, Макс, в надежде не свалиться с мостков, схватился за рассохшуюся дверь. Та, слетев с последней хлипкой петли, рухнула внутрь теплового узла. С громким всплеском упала в черные лужи. Протухшая вода с ног до головы окатила Максима и того, кто стоял в дальнем углу насосной. Там, у обвитых паутиной ржавых труб, в промокшей, со слипшимся мехом шубе, стоял Женя. Держась одной рукой за водопроводный вентиль, он что-то яростно топтал в черной воде. В испачканной красным второй руке Женя держал консервный нож. Услышав крик Макса, сопровождающийся грохотом упавшей двери, Женя обернулся. Тускнеющий свет фонарика выхватил из темноты отталкивающую фигуру. Непроницаемое лицо перемазано кровью и грязью. Темные волосы сосульками прилипли к высокому лбу. Лишенные влаги глаза пристально смотрели на незваного гостя. И когда кратковременное оцепенение прошло, и к Максу начала возвращаться ясность ума, он заметил, что именно так неистово топтал Женя. Сначала Максиму показалось, что это всего-навсего скрутка мокрых кабелей. Затем воображение нарисовало размотанные пленки диафильмов. На деле же это оказались вываленные наружу лиловые кишки Дины. Куча собачьего ливера влажно блестела в свете гаснущего фонарика. садилась батарейка. Рядом из-под тухлой воды торчала белее костью сломанная лапа Дины. А у ног Жени, превратившаяся в кровавую кашу из шкуры и костей, плавало то, что осталось от головы пса. Выпотрошенная консервным ножом туша животного чернела у заляпанных кровью голубых резиновых сапожек Жени. «Тебе хана, уродец!» — крикнул Макс, пятясь назад, уже не боясь промочить ноги. «Я все твоей мамке расскажу!» Максим постучал по гаснущему фонарику. Тот дважды подмигнул и предательски погас, оставив мальчика в кромешной тьме. В дальнем углу насосной, там, где лежал изуродованный труп Дины, послышались всплески. Резиновые сапоги Жени зашлепали по лужам. «Нет, не расскажешь», — прозвучало из темноты. Женя не плакал. Сидя на заднем сиденье милицейской машины, он немигающим взглядом наблюдал за тем, как его ревущую белугой мать тщетно пытаются скрутить двое тощих лейтенантиков. На помощь милиционерам спешил усатый, одутловатый водитель скорой помощи. Тучная женщина в белом халате настырно совала под нос сидящей на бордюре маме Максима ампулу с нашатырем. Толпы зевак собрались у подъездов, но приближаться никто не решался. Некоторые наблюдали с балконов, нервно куря одну сигарету за другой. Ждали кульминации. Вот на оранжевых носилках вынесли из подвала груду мяса, накрытую уже ставшей бордовой простыней. Молодой медбрат, держась за перила, блевал прямо на выщербленную лестницу. Два милиционера опечатывали дверь в подвал. Один из них держал в руке перепачканный кровью пластиковый пакет, в котором одиноко олел консервный нож. Лейтенантики и водитель все-таки совладали с теткой Людой. Грузную тушу Жениной матери теперь силой запихивали во второй милицейский газик. А в пустых, лишенных влаги глазах Жени страшно мерцали красно-синие блики проблесковых маячков. Взревели двигатели, завыла скорая. Кортеж покидал погрузившийся в ноябрьский сумрак двор. Из милицейской машины Женька, как в последний раз, вгляделся в Иркино окно. Свет в квартире горел, но не было слышно ни минорного легата, ни Иркиного смеха. Очевидно, его подружка сегодня не мучила фортепиано.